726. Трудность в том, что чудища, встречающиеся на пути, и темная свора будут пытаться во что бы то ни стало оторвать сознание и сердце от явления учителя. Если преуспеют, то движение по пути закончится. Отсюда вывод, что оторваться нельзя, и что все, что отделяет и отдаляет от учителя, опасно чрезвычайно. Логика очевидности будет твердить о своем, доказывая, что нет учителя и что бесплодны все усилия духа. И стоит лишь сердцу начать внимать этим нашептыванием, как продвижение прекратится. Вопреки очевидности и логике мозга, надо идти и перед глухою стеной шагов не замедлять. Увидя змею, обойдете ее стороной. Также стремитесь уйти от мыслей опасных и вредных, отделяющих от меня. Им пищи не надо давать, вырастут и задушат. Их ликом моим заменяйте. Трудное время, но надо пройти.